Билли. Седрик открывает пассажирскую дверь старого мини и его матери, стоящего на обочине, где парковка запрещена. Эмили уже юркнула на заднее сиденье. Кажется, я затылком чувствую ее взгляд. Наверное, она ожидает, что я все объясню. Но прямо сейчас я слишком взвинчена. Отчаяние слишком велико, оно выдавливает весь кислород из моих легких. Помимо осознания всего, что я наделала, приходит понимание того, что теперь устроит Тристан. А он не разбрасывается пустыми обещаниями. Никогда. В данный момент он уже, скорее всего, звонит моему отцу. Сразу после этого напишет письмо в музей, и моя мечта лопнет, а я даже не услышу взрыва. В голове мелькает мысль, что пакет с новыми туфлями я оставила в машине у Тристана. Хотя теперь мне и не понадобятся туфли для музея. Седрик садится на водительское кресло и быстро, без вопросов, накрывает ладонью мои пальцы, которыми я вцепилась в коленки. «Сначала просто успокойся, ладно? Я отвезу тебя домой». Ощущение тепла окутывает меня, словно одеяло. Одно лишь это коротенькое слово. И вдруг мне становится ясно, что поддаться угрозам Тристана было глупой и продиктованной шоком ошибкой. И я не должна была этого делать, чем бы он меня ни запугивал. И пусть этот момент безопасности и тепла не продлится долго, за пару минут с ними в машине я готова заплатить любую цену. Нужно сказать спасибо. Эмили за то, что позвонила Седрику и последовала за мной. Она вовсе не разозлилась на меня, просто почувствовала, что что-то не так, и пошла за помощью. Нужно сказать ей, как она умна, как потрясающе читает людей. Чего я не заметила за годы отношений, что Тристан не уважает личные границы и готов пройти по трупам, она распознала мгновенно. Меня даже не удивляет, насколько слепа я была раньше. Я сама прекрасно знаю, что была слабой, пока не решила уйти и начать сначала. Как Билли, а не Сибил. Что меня поражает, так это, как быстро я возвратилась к старым шаблонам. Я поворачиваюсь к Эмили, и та неуверенно мне улыбается. «Спасибо», — шепчу я, и она говорит. «Все нормально», как будто это правда. А потом изображает маленький жест пальцами возле губ, рот на замок. Хочет сказать, что будет молчать ради меня, что я не обязана рассказывать ничего об этом мерзком унизительном случае. Словно не существует ни блестящих вещиц, ни клептомании, словно я здорова. Но это неправильно, потому что я определенно нездорова, и чем привлекательнее кажется мне мысль спрятаться в обмане, тем настойчивее совесть требует, наконец, все раскрыть и выложить на чистоту. Иначе больше я не смогу смотреть на себя в зеркало. Седрику я тоже задолжала благодарность за то, что он пришел и не бросил меня. Желудок завязывается узлом при воспоминании о его разбитых костяшках, царапинах на шее и синяке на правом виске. Никогда бы не подумала, что Тристан на такое способен. Неужели он так сильно изменился? Или всегда таким был? Он и раньше не принимал отказ и обращался со мной как со своей чертовой собственностью. Или я сама себя в нее превратила. Наконец я поняла, чего тогда сбежала. Не от давления отца, его упреков или гиперопеки Тристана. Я сбежала от себя. Во мне медленно закипает злость. Сжав руки в кулаки, я цепляюсь за эту злость. Злость лучше, чем отчаяние. Она обжигает и растапливает ледяное оцепенение в моем теле и в мыслях. Седрик едет спокойно и молча. Краем глаза я вижу, что он периодически смотрит на меня. Однако пока еще мне сложно ответить на его взгляд. Отчаяние никуда не делось и заставит меня плакать без остановки. А я бы хотела, чтобы, по крайней мере, Эмили не стала свидетельницей подобного срыва. Кроме того, Седрик должен концентрироваться на дороге, а не на моих слезах. На красном светофоре он, очевидно, все-таки не выдерживает. «Билли?» Я смотрю на него, вижу его тревогу, множество вопросов, и в то же время столько утешающей нежности, что мне приходится отвернуться, чтобы не разреветься. Седрик кладет руку мне на плечо, так бережно меня касаясь, будто я могу сломаться. Потом аккуратно наклоняется ко мне, все так же настороженно, словно готов в любой момент отпрянуть. Когда он оказывается совсем близко, Я сдаюсь и с закрытыми глазами прислоняюсь лбом к его лбу. «Он тебя...» Седрик дрожит и говорит так тихо, что я скорее чувствую его слова, чем слышу. «Если он сделал тебе больно, то...» Я поспешно мотаю головой. «Нет, он бы не стал. Чуть не говорю я, вот только теперь уже не могу быть в этом уверена. Он просто хотел, чтобы я осталась здесь, в Лондоне. С ним». Это не вопрос, и тем не менее я киваю. Он лишит меня работы в музее. Вот чем он меня шантажировал. А я так запаниковала, что... У меня срывается голос. Седрик ждет, пока я договорю, затем холодно улыбается. «У него не получится». Только он ошибается. Седрик не имеет ни малейшего представления о том, что у Тристана на меня есть. Получится. Ему просто нужно им... У меня вибрирует телефон, и я вздрагиваю. «Уинстон Фолкнер» отображается на экране, где в лучшем мире светилась бы надпись «Папа». «Подожди секунду, пожалуйста, мне надо ответить». Седрик кивает, переключает передачу и едет дальше, пока я собираю силами и нажимаю на зеленую трубку. «Пап?» «Что на тебя нашло?» Он так громко орет, что Седрик поворачивается ко мне. Глаза у него потемнели от неожиданного гнева. «Папа, я все тебе объясню». «Немедленно езжай сюда, Сибил. Заканчивай с этим сейчас же. Ты быстро едешь в бюро и...» Нет, кажется, что это очень короткое слово, обычно даже крошечное. И все же каким-то образом в нем ощущается сила. В голове крутится вопрос, когда я делала так в последний раз. Возражала отцу. Говорила ему «нет» хотя бы в какой-нибудь мелочи. Вспомнить не получается. «Ты больше не сбежишь», — напускается на меня он, и мое второе «нет» становится чуть крупнее. «Нет, я не убегу. Во всяком случае, пока мы не поговорим. Это мой долг перед ним, и я смогу его выполнить. Но мне нужно немного времени. Я приеду к тебе позже». «И я должен тебе верить?» «Да». Я сбрасываю вызов, прежде чем начинаю рыдать. «Билли, эй, Билли!» Седрик разрывается между необходимостью следить за дорогой и желанием меня успокоить. Нащупав мою ладонь, он быстро ее сжимает. «Ты же не пойдешь туда одна!» Вместо ответа я всхлипываю. Эмили сзади растирает мне плечи. «Мы можем пойти с тобой», — предлагает она. Мысль о том, как они провожают меня до кабинета отца и держат за руки, стоя справа и слева от меня, кажется настолько абсурдной, что мне почти хочется засмеяться. «Ты правда собираешься туда идти?» Меня нервирует прагматизм в вопросе Седрика. «Придется. Не могу же я делать вид, что ничего не случилось. Не могу опять... сбежать. Теперь отец знает, где меня искать. Теперь все знают. Они не оставят меня в покое, а я прекрасно осознаю, где проходят мои границы». Постоянную эмоциональную бомбардировку со стороны папы или Тристана я не выдержу. «Он может приехать к нам», — говорит Седрик со своей четвертью улыбкой и притаившейся в уголках глаз искоркой воинственности. «У нас ты в безопасности. Вы поговорите, ты скажешь ему все, что должна сказать, и вы все проясните. А если он на тебя закричит, и если хотя бы повысит на тебя голос, то мы тут же его вышвырнем». «В улиточном замке не орут». «Наш дом — наши правила», — подтверждает Эмили с уверенностью, которой я от нее не ожидала. «И он называется «Малиновый сад», не слушай этого придурка». Моим первым импульсом было ответить решительное «нет». Пустить в уютное жилище Лоры и Эмили моего отца, который мгновенно наполняет своим сверхчеловеческим присутствием любое помещение, куда заходит. Просто пригласить его туда. «Не могу». «Мы оставим вас одних», — обращается ко мне Седрик. «Ты сможешь поговорить с ним наедине, а мы будем рядом просто на случай, если понадобимся тебе». «Только...» — откликаюсь я, отчасти допуская мысль о безопасном месте для предстоящего разговора, «если Лора согласится». Уже через секунду Эмили утыкается в свой телефон и пишет сообщение. Ответа долго ждать не приходится, и вскоре динамик озвучивает голосовое сообщение, которое прислала Лора. О чем бы ни шла речь, естественно, Билли и ее отец могут здесь поговорить. У вас все нормально? Тогда почему вы едете обратно? Разве вы не собирались на демонстрацию? Пока Эмили снова печатает, Седрик останавливает машину на обочине. Если хочешь, я сам позвоню ему и скажу это. Ты не обязан. Он с легкостью наорет на тебя так же, как орет на меня, ответила бы я. Однако Седрик меня перебивает. Знаю, но все равно хочу. Можно? Мне хочется сделать хоть что-нибудь. Ты и так много делаешь. Я кладу ему в ладонь свой смартфон. Будем откровенны. Папа все равно бы не приехал, если бы я ему это предложила. Седрик нажимает на номер и подносит трубку к уху. «Хей», — говорит он сразу после того, как папа громко рявкнул ему в ухо, «Себел!» Не думаю, что с Уинстоном Фолкнером когда-либо прежде здоровались лаконичным «Хей». В этих трех буквах ощущается скаус. Вероятно, этим и объясняется последовавшая далее тишина, которой Седрик спокойно пользуется, как будто на то и рассчитывал. «Билли к вам не приедет». В его голосе звучит уверенность, в которую мне хочется укутаться. Какое-то время он слушает, после чего произносит. «Можете ругаться дальше, но тогда я положу трубку и перезвоню вам позже. Либо позвольте мне кое-что вам предложить». Он слушает, расслабленно, с четверть улыбочкой. «Приезжайте через час на Джозеф Лейн, 18. Там вы сможете поговорить с Билли. Причем спокойно». «Да». «Нет». «Скажите, похоже, что я ее психолог?» «Расскажите это ему». «Нет». «Тогда перестаньте. Подумайте об этом. Пока». Седрик завершает звонок, выключает телефон и протягивает его мне. «Думаю, он приедет». Я делаю вдох и очень медленно выдыхаю. Сердце дико колотится. «Не бойся», — просит Седрик. «Все будет хорошо». Но вот тут он ошибается. Очень сильно. Потому что прежде чем разобраться с отцом, мне предстоит справиться кое с чем потруднее.